Эмори Мафферсон. До недавнего времени я плохо знал Страуда, и теперь еще как следует не знаю. Стал быть, не могу судить, соответствует ли он нужному Джанету типу сотрудника или нет. Когда он сказал, чтобы я не старался стать типичным сотрудником Crimeways, это были пустые слова. Стандартный совет, применимый ко всем нашим публикациям, и, как я понимаю, Страуд всего-навсего один из многих хитрых, себелюбивых и честолюбивых людей в нашей организации, которые переходят из отдела в отдел, от альянса к альянсу, не имея другого интереса в жизни, кроме одного — получить в этом году больше денег, чем в прошлом, и больше, чем его коллеги. Однако я чувствовал, что Страуд не так-то прост. Собственно говоря, я знал только, что он считает себя очень обаятельным, очень высокого мнения о своих умственных способностях и никогда не покупает ничего из того, что мы издаем. Я тоже не покупал. До сих пор. В кабинете Страуда сидел Леон Темпл, когда я зашел утром в понедельник, чтобы он выписал ордер на выдачу денег, которыми, по его словам, распоряжался в связи с этим новым сумасшедшим заданием, а выполняли его, кажется, почти все, кроме меня. Насколько мне известно, Темпл только и делал, что околачивался в коктейль-баре Ван Барта со смазливой малюткой по имени Джанет Кларк. Идя по кабинету и придумывая, как лучше подкатиться к Страуду, я чувствовал себя как чужак в стане противника. Они тут вели долгую и удачную игру, пока я проводил дни в старом отделе расследования убийств или в древних развалинах районной прокуратуры. Когда Страуд выписал ордер, а Леон Темпл ушел, я уселся на подоконник за его столом. Он развернулся в кресле, и в пересекающихся лучах света я увидел то, чего раньше не замечал, а именно — лицо у него морщинистое и жесткое. — Что нового, Эмори? — спросил я. — Да так, кое-что по мелочи. Обычная черновая работа. Но я хотел поговорить о другом. — Выкладывайте. — Знаете, какая странная вещь случилась в прошлую субботу вечером? — В день убийства? — Да, но речь идет о субсидируемых специалистах. В тот вечер я встретился с Фредом Стейчелом, менеджером компании Дженнет Донахи. Вы знаете его? — Встречал как-то, но не понимаю, о чем вы говорите. — Ну, я-то Фреда хорошо знаю. Его жена и моя были однокурсницами и часто видятся до сих пор. Мы встретились за обедом, а потом устроили настоящую пирушку. Фред напился и начал рассказывать мне все о субсидируемых специалистах. Фактически он знал о них не меньше моего. Страуда это вроде бы не трогал. А почему бы ему и не знать? Не такая уж это тайна. Подобные вещи получают широкое хождение. Да, но в самом общем виде. А тут совсем другое дело. Фред — мужик что надо, когда он трезвый. А напьется, становится невыносимым, и в тот субботний вечер он был противным как никогда, будто нарочно. Забавлялся тем, что выкладывал мне все наши расчеты, совершенно точно цитировал решения, к которым мы пришли, даже привел кое-какие точки зрения, от которых мы потом отказались. У него были все наши цифры, он знал все наши конкретные шаги, процитировал кучу фраз из моих собственных отчетов. Не просто точно передал, а прямо-таки слово в слово. Иными словами, где-то была утечка, он знал обо всех наших исследованиях, отчетах и результатах работы. А что потом? Ну, меня это страшно разозлило. Одно дело, если до людей из Дженнет Донахью доходят слухи о том, чем мы тут занимаемся. Другое, если у них есть доступ к отчетам для служебного пользования. Вот я и спрашиваю себя, что за черт? Не понравилось мне, как Фред толковал о субсидируемых специалистах. Как будто это дело дохлое. И я, мол, напрасно трачу на них время. Через одну-две недели, а то и раньше, весь проект уйдет в архив. И чем больше я об этом думал, тем меньше мне это нравилось. Он получил все эти данные совсем не случайно, и его бахвальство было не только результатом выпивки. Страут кивнул. — Понимаю. И вы полагаете, нам надо об этом разузнать? — Да, полагаю. Я не претендую на то, что мне все ясно в проекте, но я его пестовал, извел на него уйму времени, и это не просто один из миражей, которые мы здесь создаем. Он пришелся мне по душе, и мне он кажется почти реальным. Теперь Страут слушал, по крайней мере, с интересом, если не с одобрением, и я усилил аргументацию. Это не очередная вдохновенная стрела, пущенная в небо. Это деловое предприятие, и как только мы поймем, что можно создать общество, в котором каждый специалист своего дела оценивается в $1 000 000 и будет давать дивиденды на эту сумму, мы будем знать, что никто не подорвет, не заморит и не сведет на нет это совершенно здоровое начинание. Страут одарил меня слабой, понимающей, но рассеянной улыбкой. — Знаю, — сказал он. — Ладно, я доложу Хагену или Эрлу об этой утечке наших материалов для служебного пользования. — Да дело-то вот в чем. Я уже это сделал. Как-то все было странно в тот субботний вечер. Я позвонил вам, не дозвонился. Тогда позвонил Хагену. Он был дома и согласился со мной, что это чертовски важно. Сказал, что доложит Эрлу и обязательно увидится со мной в понедельник утром. И с того времени он не дал мне знать. Страут откинулся на спинку стула. Он глядел на меня испытующе и удивленно. — Вы в тот вечер звонили Хагену? — Мне надо было доложить кому-то о том, что я узнал. — Ну, конечно. А в котором часу вы ему звонили? — Почти сразу же. Я сказал Стейчелу, что позвоню, а этот ублюдок только засмеялся. — Да, но в какое время? — Пожалуй, около 10:30. — Почему это вас интересует? — И вы говорили только с Хагеном? А с Эрлом не говорили? — Нет, с ним не говорил. Но ведь он должен был находиться у Хагена, когда я позвонил. Вы и сами знаете, где он был в тот вечер. Страут посмотрел в сторону и нахмурился. — Да, я знаю, — сказал он усталым и далеким голосом, — но не помните ли вы точно, что Хаген вам сказал? — Точно не помню. Он сказал, что поговорит об этом с Эрлом. — Это двойная проверка местонахождения Эрла, не так ли? — Еще Хаген сказал, что в понедельник утром поговорит со мной. Но ни в понедельник утром, ни в последующие дни он мне не звонил, и я начал гадать, что же случилось. И вот теперь подумал, не передал ли он это дело вам? Нет, к сожалению, он этого не сделал. Но я этим делом займусь, разумеется. Совершенно согласен с вами, что это очень важно, в том числе и для Хагена. Тут я снова увидел холодную улыбку, на этот раз и вовсе ледяную. Человеческая жизнь, оцененная в $1 000 000 ассигнациями, — это предмет для рассуждений. Не беспокойтесь, Эмори, дитя вашей мечты не погибнет. Джордж Страут — один из привлекательных проходимцев, которыми я всегда восхищался, я им завидовал, я любил и ненавидел их, и на этот раз, как дурак, поверил ему. Я знал, что это не может быть правдой, но в тот момент наивно полагал, что этот человек искренне заинтересован в судьбе проекта и что как-нибудь найдет способ дать идее полную огласку и, в конце концов, проверить ее на практике. Я улыбнулся, вытащил из кармана мои записки и сказал: «Вот и все, о чем я хотел поговорить». Теперь вот последние полицейские данные об убийстве Полин Дело. Как я уже говорил, им известно, что ее не было в городе с вечера в пятницу до 2:30 в субботу. Страут кивнул и стал слушать с большим интересом. Вчера они выяснили, где она была. Она была в Олбани с мужчиной. В ее квартире нашли коробку спичек из ночного клуба в Олбани. Они их продают только на месте, и, разумеется, прочесав обычным путем гостиницы в Олбани, они обнаружили, что она действительно там была. Понимаете? Он коротко кивнул и уставился на меня выжидательным далеким и жестким взглядом. Я продолжал. «Кстати, полиция знает обо всем, что вы тут делаете, и все там убеждены, что человек, который был с Полин Дело в пятницу и в субботу в Олбани, и тот, кого вы ищете, одно и то же лицо. Это вам помогает или мешает?» «Продолжайте», — сказал он. «Это почти все. Сегодня днем или завтра утром они посылают в Олбани своего человека с кучей фотографий, которые он покажет в ночном клубе, в гостинице и в прочих местах. Я уже говорил вам, что у Полин нашли записную книжку с телефонами и адресами. Сегодня утром они показали ее мне. Собраны фотографии всех, кто там значится. И, скорее всего, в Олбани с ней был один из них. Улавливаете мысль?» «Улавливаю. По общему описанию этого человека, полученному по телефону от служащих гостиницы и клуба, ясно, что это был не Джант. В гостинице они зарегистрировались как мистер и миссис Эндрю Фелпс Гион. Фальшивее не придумаешь. Может, это имя о чем-нибудь вам говорит?» «Нет». «Кстати, в ее записной книжке было и ваше имя?» «Да», — сказал он, — «мы были знакомы». «Ну вот и все». Страут как будто задумался над сведениями, которые я ему сообщил. «Отлично, Эмори», — похвалил он меня и одарил мгновенной холодной улыбкой. «Кстати, полиции нужна моя фотография?» «Нет, она у них есть. Вы когда-то получали в полиции не то лицензию, не то паспорт. У того, кого они посылают... целая коллекция, не то 50, не то 60 фотографий». «Понятно. Если хотите, я могу поехать в Олбани с этим парнем», — сказал я. «Если он ничего другого не сделает, то уж во всяком случае установит личность того, за кем вы охотитесь». «Я в этом уверен», — сказал он. «Но не беспокойтесь. Я думаю, мы лучше сделаем это прямо здесь».